Глава 9. Событие 84. Папа Урбан VIII стоял перед тремя огромными сундуками и все не решался дать команду их открыть. Сундуки привезли из Пурецкой волости. С ними не было сопроводительного письма. Скорее всего, предположил Урбан, письмо внутри. Значит, отправитель хотел, чтобы папа сначала увидел сами подарки, а уже потом прочел письмо. То есть в письме будет просьба, а это плата за то, чтобы он, Урбан, в этой просьбе не отказал. Хитро. Ну а что еще можно ожидать от этих ортодоксов? Хотя, Пурецкая волость – это словосочетание сейчас в мире не знают только нищие да слепые. Она, эта волость, появилась из ниоткуда 4 года назад, а сейчас все деньги Европы текут туда потоком, и конца этому нет. Только приобретаешь одну диковину из этой волости, как тут же появляется следующее, еще лучше и еще удивительнее. Причем, если бы это были произведения искусства, то это можно было бы объяснить переселением в Пурецкую волость лучших художников Европы. Только ведь нет, карандаши никак не связаны с художниками. Это вообще какое-то чудо, как в дереве проделали такое маленькое отверстие и вставили туда грифель. А из чего сделаны грифели цветных карандашей? А из чего сделана стирательная резинка? Но и этим не ограничиваются диковины из варварской Московии. Средство от цинги в бутылках. Само средство уже чудо, ведь оно и в самом деле не дает морякам заболеть цингой. Но оно разлито в бутылки, которые не могут изготовить лучшие муранские мастера. Да, в Московию перебрались несколько докторов. Но почему же они не изобрели это средство здесь, в Европе? И ведь ни один мастер из Мурана в Пурецкую волость не перебирался. Да и не нужны они там. Ни зеркал такого качества, ни бутылок, ни шестигранной смальты, ни оконных стекол такой чистоты и размеров. Ничего этого муранские мастера не умеют делать. Их и не приглашают в волшебный город Вершилово. Клан Барберини славился своим пристрастием к выдающимся произведениям искусства. Картины Микеланджело и Рафаэля украшали залы дворца дяди, папы Урбана VIII, протонотарио папского престола Франческо Барберини. Дядя практически заменил трехлетнему Мафео отца, когда внезапно скончался его настоящий отец, Антонио Барберини. Мать Мафео, Камилла Барбадора, перевезла трехлетнего мальчика из Флоренции в Рим. Вот во дворце сначала кардинала, а потом и протонотария, будущий папа и воспитывался среди огромного количества произведений искусства. В 1589 году будущий глава Рима получил юридическое образование в университете в Пизе. В 1601 году Мафео отправился папским нунцием в Париж, где пополнил коллекцию дяди картинами французских и голландских художников. В 1604 году карьера забросила будущего папу в Назарет в качестве титулярного архиепископа. И там Мафео скупал античные скульптуры и украшения. Но неожиданно отдал Богу душу его воспитатель и источник средств, протонотарий папского престола Франческо Барберини. И 40-летний наследник был вынужден переехать в Рим. Наследства хватило на то, чтобы он купил себе дворец. В этот дворец наследник и перевез огромное собрание произведений искусства, доставшееся от дяди, а затем продолжил пополнять коллекцию. Сейчас только что выбранному папе Урбану VIII исполнилось 55 лет. Из огромного зеркала, что привезли недавно из Московии, на папу смотрел не старый еще, высокий, стройный, черноволосый человек с чуть тронутыми сединой висками. Белый дым возвестил об избрании нового главы католиков во всем мире только 3 дня назад. И вот он стоит перед тремя огромными сундуками и не решается дать команду своему доверенному слуге Клаудио, что сопровождал его бессменно во всех переездах уже 22 года. Сундуки были покрыты искусной резьбой с растительным орнаментом и чудесными птицами. Они сами по себе были произведениями искусства. Что же они скрывали? И что это принесет Риму и лично ему, Урбану VIII? Почему-то не верилось в бескорыстные подарки этих ортодоксов. Ладно, чему быть того не миновать? Клаудио, открывай сундуки. Я пробовал, ваше святейшество, у меня не получилось, сознался слуга. Вот как? Папа подошел к сундукам и сам попытался приподнять крышку на одном из них. Ничего, сундук был заперт. «Письма точно не было?» Он не повернулся к слуге, продолжал рассматривать крышку одного из сундуков. «Нет, ваше святейшество». Урбан был кем угодно, только не дураком. Если нет ключа, да и самой замочной скважины, то значит существует скрытый механизм, какая-то деталь, при нажатии на которую сундук откроется. Ха, что ж, турецкая волость, а чего он хотел? Они здесь загадали ему загадку. Прошло полчаса. Они с Клаудио нажимали на все завитушки резьбы, но всегда с одинаковым результатом. Крышка не открывалась. Папа в изнеможении сел на сундук и послал слугу за плотником. Когда сломают крышку на одном сундуке, то станет понятен секрет замка. Сидеть было неудобно, мешала резьба. Урбан приподнялся с сундука, и, о чудо, крышка стала медленно открываться, и раздались чудесные звуки серебряных колокольчиков, исполняющих незнакомую, но притягательную мелодию. Хотелось даже пуститься в присядку под нее. Проклятые ортодоксы! Оказывается, все просто. Нужно сильно нажать на крышку сундука сверху. При закрывании явно слышался щелчок. Что ж, замок был необычным. А есть в турецкой волости обычные вещи. В сундуках было три вазы из полупрозрачного фарфора, такого же, как и тот, из которого сделаны коробочки или шкатулочки для карандашей. И на всех трех вазах, высотою почти в 4 римских фута, ну, может быть, несколько унций, была одна и та же картина. Волхвы приносили свои дары. Что ж, десятки художников пытались изобразить этот момент. Были хорошие художники, были плохие, были даже и великие. Картины были большие и маленькие, были огромные. Все они были грубыми кустарными поделками по сравнению с тем, что открылось взору папы, когда все три вазы вынули из сундуков. Момент на картинах, которые были на вазах, был один, но художники как бы смотрели с разных сторон, и создавалось ощущение, что ты находишься в самом центре этого действа. До такого еще никто не додумался. Да до этого и нельзя было додуматься. Нужно по-другому думать. Картины, понятно, были не нарисованы на вазах, а как-то нанесены внутри них. Но это Урбан уже видел. Видел не значит привык и понял. Это было чудо. Нельзя привыкнуть к чуду. Трем этим вазам не было цены. Их просто никто не сможет купить. Таких денег нет даже у него. Таких денег нет ни у одного монарха. Да и не найдется дурака, согласившегося бы продать это чудо. Можно часами стоять посреди этих ваз и любоваться ими, открывая каждый раз что-то новое. Мастера, работавшие над ними, были разные. Разными были манеры письма. Одну точно выполнил Рубенс. Во дворце Урбана VIII было несколько картин этого великого голландца. Их трудно спутать с творениями других живописцев. Вторую вазу расписал кто-то из учеников Рубенса, скорее всего, Ван Дейк. Над третьей вазой работал, несомненно, Алессандро Варатари. Его манеру письма тоже трудно спутать с кем-либо. «Черт побери», – перекрестился папа, – «все лучшие художники мира сейчас в этой турецкой волости». «Читай письмо, Клаудио», – оторвался от созерцания этого рукотворного чуда Урбан. «Там еще есть маленькая шкатулка», – кашлянув, доложил старый слуга. «Давай ее сюда», – нетерпеливо потребовал папа. В шкатулочке из непонятного материала, похожего на янтарь, эбонит, были три монеты. На одной был изображен собор Святого Петра. Монета была из золота, а крыша собора из необычным образом ограненных желтых драгоценных камней, скорее всего, цитринов. Монета была в 100 икю. Вторая монета была чуть больше первой, и на ней был российский император Михаил Федорович с синими сапфирами в глазницах. Текст был на кириллице, и единственное, что понял Урбан, это то, что монета в 100 рублей. Название денег Московии сейчас знал каждый богатый человек в Европе. Третья монета была одного размера с первой и тоже в 100 IQ. На ней был изображен римский орел с изумрудами в глазах. Папа слышал о монете в 100 рублей, но только слышал. Видеть еще не приходилось. Теперь увидел. Это был шок. Такую вещь не сможет сделать ни один ювелир в Европе, а в этой забытой богом Московии это просто монета. Но зачем они сделали монеты в 100 ЭКЮ? «Читай письмо, Клаудио!» Срывающимся голосом приказал папа. «Просим вас, ваше святейшество, после обычных приветствий дошел до главного Клаудио, отправить под конвоем в Пурецкую волость находящегося под стражей в Риме монаха и философа Томмазо Кампанелло. Дальше идут подписи. Читать?» Старый слуга опустил идеально белый листок. «Сам посмотрю!» Буркнул папа и принял письмо. Кто бы его ни подписал, человек, который составлял это письмо и пославший подарки, был, несомненно, этот князь Пожарский, хозяин волшебной Пурецкой волости. Алессандро Воротари, Гульельмо Катчи, Арсоло Катчи, Белизарио Коренцио, Барбара Лонги, Гвидо Рени, Паоло Бьянкуччи, Карло Модерна, Клавдио Акилини, Бенедетто Кастелли, Бонавентура Франческо Кавальери, Бенедитто Феррари, Алессандро Гранди, Агастино Мацари, Клаудио Монтеверди. «Боже мой!» — снова перекрестился папа. «Все лучшие художники, музыканты, ученые переехали к этому князю. Предпоследней была подпись самого князя Петра Дмитриевича Пожарского. Прочитав последнюю подпись, Урбан не поверил своим глазам. Он даже надел новомодные очки, хотя зрение еще позволяло прочесть последнюю строчку и без них. Филарет – патриарх московский и всея Руси. Проклятые ортодоксы. Он не может им отказать. Он не может отказать патриарху. Тот специально подставился, намекая о возможности дальнейшего диалога. Теперь понятно и зачем монеты. Ему предлагают попросить патриарха и князя Пожарского в обмен на его любезность монетный двор, который сможет изготавливать такие монеты. Ход был беспроигрышным. Папа вновь прочитал письмо, и только тут до него дошло, что еретика Кампанеллу не просят освободить, а просят в виде заключенного под стражей сопроводить в Пурецкую волость. Почему не освободить сначала? Очередная загадка. Проклятые ортодоксы.